где медитировать? Предполагаю, что в большинстве случаев медитировать вы будете дома. Найдите место, где вы сможете уединиться, предпочтительнее в комнате с приглушенным освещением. Это должно быть место, где вы отдалитесь от суеты и шума внешнего мира. Шум истощает память и лишает вас возможности сконцентрироваться и общаться с высшим разумом. Очень полезно каждый день медитировать в одном и том же месте. Через некоторое время вы сможете создать в нем своего рода позитивную вибрацию, которая способствует расслаблению. Вы автоматически будете ассоциировать его со спокойствием и умиротворенностью. Держите спину прямо, чтобы нервная система могла функционировать максимально свободно. Для данной цели отлично подойдет удобный с мягким сиденьем и прямой спинкой стул. На нем вы сможете сидеть ровно, равномерно распределив вес по всему телу. Опробуйте несколько стульев, пока не отыщете тот, на котором устроитесь максимально комфортно, не ощущая собственного тела. Не ложитесь. В положении лежа вы будете ассоциировать медитацию со сном. Рано или поздно вы просто отключитесь и пропустите все преимущества, которые дает медитация.